Глава 34. Встреча. Клудаи передал королю, королеве и Йошадхаре весть о скором прибытии Будды. А потом, взяв чашу для сбора подаяния, отправился навстречу Будде по дороге в Капиловастху. Клудаи шел спокойным, медленным шагом бхикшу. Он шел днем и отдыхал по ночам, делая только короткие остановки в маленьких деревушках по пути и собирая подаяние. Куда бы он ни приходил, он объявлял, что принц Сиддхартха нашел путь и должен скоро вернуться домой. Через 9 дней после того, как он покинул Капиловастху, Клудаи встретил Будду и 300 бхикшу, шедших вместе с ним. Модгалияна, Канданна и братья Касапа остались с другими бхикшу в бамбуковом лесу. По предложению Клудаи, Будда и его бхикшу провели ночь в парке Нигродха в 3 милях к югу от Капиловастху. На следующее утро они вошли в город для сбора подаяния. 300 бхикшу в шафрановых платьях, молчаливо и умиротворенно, держащие чаши, шли через город. Очень скоро новость об их появлении достигла дворца. Король Шатутхана немедленно приказал приготовить экипаж и отправился навстречу сыну. Королева Махапраджапати и Йошадхара в нетерпении ожидали во дворце. Королевский экипаж въехал в восточную часть города, когда бхикшу были там. Возничий первым узнал Сиддхартху. «Ваше Величество, вот он! Он идет впереди, его платье немного длиннее, чем у других!» Удивленный король действительно признал бхикшу, одетым в шафрановое платье своего сына. Будда излучал величественность и, казалось, был окружен ореолом света. Он стоял перед жалкой лачугой, держа чашу, спокойный и сосредоточенный, и казалось, что сбор подаяния был в этот момент наиболее важным событием в его жизни. Король увидел, что женщина в рваном платье вышла из лачуги и положила в чашу Будды маленький клубень картофеля. Будда принял его и уважительно поклонился этой женщине. Потом он перешел к следующему дому. Королевский экипаж все еще находился на некотором расстоянии от того места, где стоял Будда. Король приказал возничему остановиться. Он вышел из экипажа и направился к Будде. Только тогда Будда увидел приближающегося отца. Они пошли навстречу друг другу, король поспешной походкой, а Будда спокойным и неторопливым шагом. «Сиддхартха! Отец!» Нагасамала подошел к Будде и принял чашу учителя, чтобы Будда мог поздороваться с отцом. Слезы хлынули по морщинистым щекам короля. Будда внимательно посмотрел на отца. Его глаза были наполнены любовью и теплотой. Король понял, что Сиддхартха больше не является наследным принцем, но стал уважаемым духовным учителем. Он хотел обнять Сиддхартху, но заколебался, подумав, что, может быть, теперь это неуместно. Вместо этого он сложил ладони и поклонился своему сыну так, как король обычно приветствует высшего духовного учителя. Будда повернулся к Шарипутре, который стоял поблизости, и сказал: «Бхикшу закончили сбор подаяния. Отведи их, пожалуйста, в парк Нигродха. Нагасамала проводит меня во дворец, где мы сможем поесть. Мы вернемся в Сангху позже». Шарипутра поклонился и повернулся, чтобы отвезти остальных бхикшу в парк. Король долго и внимательно смотрел на Будду, прежде чем сказал: «Я был уверен, что ты сначала захочешь прийти во дворец, чтобы повидать твою семью. Кто бы мог предположить, что ты вместо этого пойдешь собирать подаяние в город? Почему ты не пришел поесть во дворец?» Будда улыбнулся отцу: «Отец, я не один. Я пришел с большой общиной, общиной бхикшу. Я и сам бхикшу. И, как все бхикшу, я собираю пищу подаянием. Но разве ты должен собирать подаяние у таких жалких лачуг, как эти? Никто в истории рода Шакьи никогда не занимался ничем подобным». И снова Будда улыбнулся. «Может быть, ни один Шакьи не делал этого раньше, но это делают все бхикшу, отец. Сбор подаяния является духовной практикой, которая помогает бхикшу развивать смирение и видеть, что все люди одинаковы. Нет разницы, получаю ли я маленькую картофелину у бедной семьи и роскошную трапезу у короля. Бхикшу может преодолеть барьеры, разделяющие богатых и бедных. На моем пути мы всех считаем равными. Всякий, вне зависимости от того, насколько он беден, может достичь освобождения и просветления. Подаяние не унижает моего достоинства. Оно утверждает непреходящее достоинство всех людей. Король Шутудхана слушал в некотором изумлении. Старое пророчество оказалось верным. Сиддхартха стал духовным учителем, чья добродетель озарит весь мир. Держа короля за руку, Будда пошел вместе с ним во дворец. Нагасамала следовал сзади. Один из придворных заметил Бхикшу и позвал королеву Гатами, Яшодхару, Сундаринанду и молодого Рахулу. Поэтому они могли видеть встречу Будды и короля с балкона дворца. Они видели, как король поклонился Будде. Когда король и Будда приблизились к дворцу, Яшодхара повернулась к Рахуле, указала на Будду и сказала: «Сынок, видишь того монаха, держащего твоего дедушку за руку?» Рахула кивнул. «Этот монах – твой отец. Побеги и поздоровайся с ним. Он должен передать тебе очень необычное наследство. Спроси его об этом». Рахула побежал вниз. В один миг он достиг внутреннего дворика дворца. Он подбежал к Будде. Будда сразу же узнал в маленьком мальчике, бегущего к нему, своего сына. Он широко раскрыл объятия и обнял Рахулу. Почти задохнувшись, Рахула пролепетал: «Уважаемый монах, мама сказала, чтобы я спросил вас о моем необычном наследстве. Что это такое? Можете ли вы мне его показать?» Будда погладил Рахулу по щеке и улыбнулся. «Ты хочешь знать о наследстве? В свое время я передам его тебе». Будда взял мальчика за руку, все еще продолжая держать другой рукой руку короля. Втроем они вошли во дворец. Королева Готами, Яшодхара и Сундаринанда опустились вниз, увидели, как король, Будда и Рахула входят в дворцовый сад. Весеннее солнце приятно согревало. Повсюду распускались цветы, и птицы щебетали радостные песни. Будда вместе с королем и Рахулой спустились на мраморную скамью. Он пригласил присесть и на Гасамалу. В этот момент в сад вошли королева Готами, Яшодхара и Сундаринанда. Будда тут же поднялся и пошел навстречу трем женщинам. Королева Готами была одета в сари цвета молодого зеленого бамбука. Гопика была так же прекрасна, как всегда, хотя и казалась немного бледной. Ее сари было белым, как только что выпавший снег. На ней не было ни драгоценностей, ни украшений. Младшая сестра Будды, которой исполнилось 16 лет, была одета в золотое сари, подчеркивающее ее сияющие черные глаза. Женщины соединили ладони и низко поклонились, приветствуя Будду. Он поклонился в ответ и воскликнул: «Мама! Гопика!» Услышав его голос, обе женщины заплакали. Будда взял королеву за руку и отвел ее к скамье. Он спросил: «А где же мой брат, Нанда?» Королева ответила: «Он уехал упражняться в воинских искусствах. Должен скоро вернуться. Ты узнаешь свою младшую сестру. А ты узнаешь свою младшую сестру? Она сильно выросла за твое отсутствие, не так ли?» Будда внимательно посмотрел на сестру. Он не видел ее больше 7 лет. «Сундаринанда, ты стала молодой женщиной?» Затем Будда подошел к Яшодхаре и нежно взял ее за руку. Она так волновалась, что ее рука затрепетала. Он проводил ее к королеве Готами, а сам сел на другую скамью. На обратном пути во дворец король задал Будде много вопросов. Но сейчас никто не разговаривал. Даже Рахула. Будда смотрел на короля и королеву, на Яшодхару, на Сундаринанду. Радость встречи светилась на их глазах и лицах. После долгого молчания Будда заговорил: Отец, я вернулся. Мама, я вернулся. Гопика, я пришел к тебе. Вновь две женщины расплакались, но их слезы были слезами радости. Будда молча позволил им выплакаться, а потом попросил Рахулу сесть рядом с ним. Он нежно погладил мальчика по волосам. Гатами вытерла слезы кончиком сари и, улыбнувшись Будде, сказала: «Тебя не было так долго. Прошло больше 7 лет. Ты понимаешь, какой стойкой женщиной была Гопика?» «Я уже давно понял глубину ее смелости, мама. Ты и Ишодхара – самые смелые женщины, которых я когда-либо знал. Вы не только понимаете и поддерживаете ваших мужей, но и являетесь для всех образцом силы и преданности. Я счастлив тем, что обе есть в моей жизни. Это делает мою задачу более легкой». Ишодхара улыбнулась, но ничего не сказала. Король произнес: «Ты рассказал мне о своих поисках пути и дошел до периода суровой аскезы. Можешь ли ты повторить все, что рассказывал мне, а потом продолжишь?» Будда вкратце поведал о долгих поисках пути. Он рассказал о том, как встретил в городах, короля Бимбисару и о бедных детях деревни Урувела. Он рассказал о 5 друзьях, практиковавших аскезу вместе с ним, и о большом приеме Бхикшу в Раджагрихе. Все внимательно слушали, даже Рахул не шевелился. Голос Будды был теплым и любящим. Он не вдавался в детали. Своим рассказом он хотел заронить семена пробуждения в сердца самых близких ему людей. В сад вышел слуга и что-то прошептал на ухо Гатами. Королева прошептала ему в ответ. Вскоре слуга приготовил в саду стол. Когда еда была уже расставлена, приехал Нанда. Будда радостно приветствовал его. «Нанда, когда я ушел, тебе было только 15 лет. Теперь ты уже совсем взрослый мужчина». Нанда улыбнулся. Королева сделала ему замечание: «Нанда, приветствуй своего старшего брата как положено. Он теперь монах. Соедини ладони и поклонись». Нанда поклонился. Будда поклонился в ответ. Все перешли за стол. Будда пригласил Нагасамалу сесть рядом с ним. Слуги принесли всем воду для омовения рук. Король спросил Будду: «Что ты собрал в свою чашу для подаяний?» «Я получил картофелину, но заметил, что Нагасамала не получил ничего». Король Шатулхана поднялся. «Позволь, я дам ему еду с нашего стола». Ишодхара держала блюдо, пока король давал им еду двум бхикшу. Он положил ароматного белого риса и овощного карри в их чаши для подаяний. Будда и Нагасамала ели молчаливо и осознанно. Все остальные последовали их примеру. В саду продолжали петь птицы. Закончив еду, королева пригласила короля и Будду вновь присесть на мраморные скамьи. Слуга принес блюдо с мандаринами, но только Рахула стал их есть. Остальные были слишком поглощены рассказом Будды о его испытаниях. Королева Гатами задавала больше вопросов, чем кто-либо другой. Король услышал о хижине, в которой Будда жил в бамбуковом лесу, и решил построить такую же в парке Негродха. Он выразил надежду, что Будда останется на несколько месяцев для обучения их пути. Королева Гатами, Ишодхара Нанда и Сундари Нанда радостно присоединились к предложению короля. Наконец Будда сказал, что настало время вернуться к Пхикшу в парк. Король поднялся и сказал: «Я бы хотел пригласить тебя и всех Пхикшу на обед, как это сделал король Магадхи. Я приглашу всю королевскую семью и членов правительства, чтобы они могли услышать твою речь о пути». Будда ответил, что с радостью принимает приглашение. Они договорились устроить это собрание через 7 дней. Ишодхара выразила желание пригласить Будду и Калудаи на частный обед в Восточный дворец. Будда принял и ее приглашение, но предложил подождать, чтобы прошло несколько дней после королевского приема. Король хотел распорядиться об экипаже, который отвез бы Будду и Нагасамалу в парк Негродха, но Будда отказался. Он объяснил, что предпочитает ходить пешком. Вся семья проводила двух бхикшу до внешних ворот дворца. Все уважительно сложили ладони и пожелали бхикшу доброй дороги.